Мир мизогинистов, 25 июня 2020 года, 8 часов 5 минут. Царство света, Шайнин-Сити, бывший Вашингтон, главная женская бойня царства света, она же придворный источник некротики правящего демона Люци. Всю ночь к Шайнин-Сити стремились поезда, битком набитые будущим кормом для демона. Большую часть их живой начинки составляли совсем юные девицы, предназначенные к убою на этот год. Однако в отдельных вагонах имелись и отработавшие свой срок до полного износа племенные матки, всего-то 30 с небольшим лет от роду. Когда над главным городом царства света забрезжил рассвет, большой внешний накопитель оказался битком набит девушками и женщинами в черно-белых полосатых платьях лагерниц. Все они понимали, что сейчас произойдет. Плакали и отчаянно хотели жить, но именно этого демон и добивался, ибо при таком состоянии жертвы, да еще при наличии у нее магического таланта, ее некротика будет ему гораздо вкуснее. Однако поезда все продолжали прибывать, и к тому времени, когда бородатые охранники начали широко распахивать главные ворота на территорию самой бойни, женщины в накопителе стояли уже так плотно, как сельди в бочке. Еще немного, и в давке начнутся смерти от удушья. И в этот момент, когда первые из обреченных в жертву женщин и девушек двинулись навстречу своей окончательной погибели, над Шайнин-Сити вдруг вспыхнул бело-голубой свет первого дня творения, с решительной резкостью высветивший одновременно и жертв, и палачей. А потом оттуда, из источника этого невыносимого света, прямо во дворец великого пророка ударила исполинская молния. Прогремел гром, смешавшись с резким на пороге боли вибрирующим звуком. И черные острые зубчатые шпили, хорошо видимые из накопителя воини, стали неотвратимо рушиться в яростно плывающее горнило, образовавшееся на месте дворца. Продолжалось это не более нескольких секунд. Потом первозданный свет угас, вибрирующий вой прекратился, и только яростно рдеющее жерло преисподней, образовавшееся на месте дворца, отбрасывала на облака багровые отблески. Бородачи в черных одеждах первые 2-3 секунды пялились на происходящее непонимающими бараньими глазами, а потом принялись хвататься за головы в приступах невыносимой головной боли или вообще валиться на землю замертво кто где стоял. А несчастные женщины и девицы в полосатых платьях этого не видели, потому что, задрав голову, смотрели в небеса, где, пробив облака, прямо на них снижались клиновидные корпуса двух больших десантных челноков, окруженных роем мелких, будто мошки шершней. А дальше все было, как всегда, при скоротечных десантных операциях по стандартам галактических войн. Челноки с мягким звуком «ух» опустились с внешней стороны ограды, и оттуда, выставляя оцепление, рысью побежали офицеры из особой бригады полковника Дроздовского, попутно удивляясь валяющимся повсюду бесчувственным или вообще мертвым телам в темной одежде. Никакого сопротивления или хотя бы просто праздно шатающихся личностей, лишь пустые улицы с редко набросанными на них телами в черной одежде. Дело в том, что обычную человеческую жизнь демон имитировал только в крупных портовых городах, через которые вел торговлю с внешним миром, сиречь с Европой. А на внутренних территориях, куда не допускались чужие, в царстве света все было не так, как у нормальных людей. Что такое деньги и какова их власть, демон понимал очень хорошо. Поэтому всеми силами набивал свою кубышку, главным образом через торговлю с Европой, ибо основные районы золотодобычи на американском континенте, Калифорния и Аляска, остались за пределами царства света. Хлопок, табак, тростниковый сахар, пшеница, кукуруза, пушнина — все это уходило за океан в Старый Свет, возвращаясь обратно в виде ящиков, набитых маленькими желтенькими кружочками, которые, как думал демон, в решающий момент сработают там, где бессильны оружие и магия. По счастью, все это богатство демон складировал не в своем дворце, а по соседству, в Центральном банке Царства Света. Если экспортные потоки значительные, а импортные ничтожные, так как подавляющая часть населения находится в рабском состоянии или превращена в биороботов, то на одной стороне неизбежен подавляющий профицит платежного баланса, а на другой, соответственно, дефицит. Примечание авторов. Трапперы, дрейджеры на западной границе — единственные полусвободные люди в Царстве Света, которых демон держит только под поверхностным контролем, ибо при их роде занятий без свободы воли никак. Впрочем, когда у покупателя не было звонкой монеты, демон, то есть великий пророк, мог взять плату и живым товаром — африканками, китаянками, индусками и вьетнамками. Пусть на демонский вкус они не так хороши, как доморощенные юные магички, но кроме центральной бойни имеются и другие, необходимые для роста общего магического фона и его затемнения, что требуется для превращения этого мира в полноценное инферно. Демон считал, что если не хватает качества, то надо добрать количеством. Некротику с периферийных боен он лично не вкушает, то есть не вкушал. А потому ему было безразлично, кого там режут, лишь бы девок было числом побольше и были они помоложе. И что там творится сейчас на этих самых периферийных бойнях, не знает пока никто. Тем временем внутрь территории бойни десантировался особый разведывательно-штурмовой полк гвардии майора Коломийцева. Двухметровые остроухие воительницы в полной штурмовой экипировке, сигающие с зависших шершней вниз по десантным фалам, произвели на несостоявшихся жертв демона просто неизгладимое впечатление. И более благодарных же зрительниц было не найти. Женщины, ловко управляющиеся с оружием, сильные, храбрые, умелые и при этом ничуть не боящиеся своих мужчин, не могли не вызвать шока и потрясения. Да и мужчины, командиры взводов и частично отделений, тоже ничуть не походили на типичных воинов света. И на нетипичных тоже. Гладко выбритые, они смотрели на несчастных лагерниц без ненависти и отвращения, лишь с легким мужским интересом, ибо и без них были до предела избалованы женским вниманием. И это неудивительно. Ведь каждый мужчина, верный в воинском единстве, через некоторое время становится продолжением своего патрона. А в этого человека все женщины верные были влюблены до безумия, сознавая, впрочем, его недоступность для обычных личных отношений, а потому перенося свое отношение на более доступных мужчин, по большей части своих командиров. Но и тут, внутри бойни, хоть сколько-нибудь дееспособного противника просто не обнаружилось. Самые бодрые из воинов света и мясников могли только ползать на коленях и нечленораздельно мычать. Штурмовые группы, кинувшиеся внутрь здания, обнаружили там ту же картину. Впечатление было такое, что мясники пришли на рабочие места, разложили, точнее развесили, на специальных цепочках свеженаточенные инструменты своего кровавого труда, а потом вдруг все сразу умерли или сошли с ума. Убивать не оказывающего сопротивления противника без особой команды начальства среди верных Серегина не принято, поэтому штурм пехотинки временно оставили ползающих и мычащих мясников в покое и заняли позицию ожидания распоряжений командования. И командование не замедлило с появлением. Правда, садиться штурмоносцу пришлось снаружи, перед центральным входом. Во внутренний двор не смогла приземлиться боемуха, А потому специальному исполнительному агенту самого Творца и его спутникам пришлось следовать к месту событий через внутренние помещения. Оказавшись в длинном, будто кишка, помещении, капитан Серегин осмотрелся и сказал: «А ведь, товарищи, тут мы уже однажды были». «Да, это действительно то самое место, где мы однажды спасали птицу», — подтвердила кобра, осторожно переступая через беспомощно вошкающееся на полу бессловесное бородатое тело. А истинный европеец непременно выпнул. «Да не сцы, сестра, эти гады больше не кусаются». «А я и не... то есть не боюсь», — ответила Анна. «И мне и вправду кажется, что я где-то подобное уже видела». «Видела, видела», — подтвердила кобра, — «в мире подвалов, сразу после того, как мы привели к общему знаменателю Хера Тойфеля». «Картина очень похожая», — согласился капитан Серегин и спросил: «Колдун, а ты что скажешь?» Тот вытащил из-за отворота рубашки свою подвеску с драгоценным камнем и некоторое время смотрел то на одного, то на другого мясника. Присутствующие терпеливо ждали его вердикта. «Они внутри пустые, как перчатка, из которой вытащили руку», — наконец сказал юноша. «Я думаю, что девушек и женщин демон выпивал сразу, убивая их ради получения некротики, подслащенной чувством смертного ужаса и безвыходного отчаяния, а мужчин высасывал изнутри на протяжении всех их жизни, питаясь разбуженными в них самыми низменными инстинктами насильников и убийц. Что-то мне подсказывает, что телу, называвшему себя Иеремия Джонсон, женщины были совсем не нужны, зато его ближайшие приближенные имели у себя весьма обширные гаремы и обращались с заключенными в них женщинами с полным скотством, ибо того хотел вселившийся в них демон». Одних женщин и девушек в этом царстве света ждал быстрый ужасный конец, а других в застенках гаремов ужас без конца. «Дима!» — возмущенно воскликнула Анна Струмильна. «Да как ты можешь рассуждать о таких вещах?» «Анна Сергеевна!» — насупился молодой человек. «Я уже давно не мальчик, и случалось видел такое, отчего сидели взрослые дяди и тети. Сергей Сергеевич считал меня взрослым во всем, что не касается соблюдения распорядка дня и занятий в школе. И вас я тоже попросил бы придерживаться того же отношения. К тому же со вчерашнего дня я женат на любимой и оттого премного счастлив. И пусть между нами с Линси пока еще ничего не было, потому что наша скоропостижная магическая любовь требует естественного и постепенного развития, я прекрасно представляю себе, что делают мужчина и женщина, оставшись наедине, в том числе и в тех случаях, когда отношения между ними описываются словами «насильник-жертва». Но такое поведение не вызывает у меня никаких чувств, кроме гнева и ярости». «Да», — кивнул капитан Серегин, — «к бойцу-колдуну надо относиться так же серьезно, как ко мне или кобре, ибо тянет он нашей команде за троих обычных мужиков, а как магу-исследователю замены ему и вовсе нет. Если бы не он, мы при всех прочих наших талантах, наверное, даже из подвалов бы не выбрались. И все на этом, я так сказал». «Кстати, Линси, ты ничего не хочешь сказать про своего мужа и вообще по данному вопросу? Ведь ты, как-никак, первый из местных, которая добровольно пошла к нам на службу». «Мой любимый муж умный, милый, добрый и вообще замечательный», — к удивлению присутствующих по-русски произнесла Линси. «Мы прекрасно ладим, и я надеюсь, что с ним однажды я забуду о том, что когда-то хотела стать ведьмой. Деметриус весь состоит из чистоты и невинности, и те, кто находится рядом с ним, тоже становятся чистыми, как первый снег в шотландских горах. Магический круг увидел, что мы подходим друг другу, и поженил нас, не спрашивая нашего согласия. Но теперь мы с моим мужем хотим сами пройти тот путь, который проходят обычные юноша и девушка от первой робкой симпатии до жаркой постели. Извините, если я что-то неправильно сказала, но я так чувствую». После этих слов Анна Струмилина подошла и порывисто обняла девушку, окончательно приняв ее в качестве названной дочери, и в то же время жены названного сына, ибо своими способностями богиня разума чувствовала, что так говорит от чистого сердца, ничуть не лукавя. Мир в большой семье был восстановлен. «Так», — сказал Серегин, — «все это хорошо, но мы отклонились от темы. Линси, а что ты скажешь о том, что видишь вокруг себя?» «Вы хотите знать мое мнение по поводу этого места смерти или о людях, которые бессмысленными кулями плоти валяются сейчас у нас под ногами?» — с серьезным видом спросила девушка. «И о том, и о другом», — кивнул Серегин, — «по порядку». «Место это страшное», — поежившись, произнесла Линси. «Я это чувствую. Тут убивали только юных колдуней, еще не вошедших в возраст полной силы, ибо взрослых женщин с талантом демон боялся. Все набирало обороты постепенно, от публичных казней обнаженных ведьм, увлеченных в тех или иных деяниях, до организации так называемых исправительных лагерей и женских боен. Сначала на мясо пускали только самых непокорных, а потом демон объявил неисправимой всю женскую породу. Все по этому вопросу я больше ничего сказать не могу, информация исчерпана. А что касается вот этих пустых, как прохудившиеся мехи, то могу сказать, что та сущность, которую вы называете демоном, была неутолимо голодной. Он стремился сунуть в рот все крошки, облизать до блеска каждую тарелку, обглодать все кости так, что от них отвернется даже голодная собака, и в то же время не пропустить нового свежего блюда. Еще до нашего побега в другой мир я чувствовал это совершенно определенно и понимала, что надежды спрятаться от опасности, укрыться в норке и переждать не существует. Эта тварь обязательно найдет малое и слабое своим непревзойденным нюхом, вытащит наружу и съест. Думаю, что вот такая картина творится не только здесь, в столице бывшего царства света, но и везде. «Станешь тут неутолимо голодным, когда хозяин отбирает львиную долю», — усмехнулась Нина Викторовна Антонова. «Впрочем, эту информацию нужно проверить, и если она подтвердится, то это только сыграет нам на руку. Никаких банд одичавших воинов света мы тогда не увидим, быть может, за исключением приграничных территорий Дикого Запада, где идет малая война пограничных отрядов с индейцами и дикими поселенцами, не желавшими признавать над собой власть демона». «С одной стороны выиграем, с другой стороны не очень», — ответил Серегин. «Полный развал управления означает безвластие и голод среди тех, кого мы хотим спасти. Это рожденные на свободе могут сообразить, что нужно делать в подобной ситуации, а потомственных лагерниц неизвестно, в каком поколении предстоит всему учить, как мы учили Руби». «Да», — сказала девушка, — «с вами я, рожденная в неволе, научилась быть свободной. Вы дали мне то, чего лишил меня родной мир, и когда я поняла, что стала одной из вас, то радости моей не было предела». «Это так, сир», — подтвердила Линси, — «делать людей свободными у вас получается лучше всего. Так и наших колдуней вы выпустили в магический мир, как птиц из клетки. И когда они в это поверили, счастью их не было конца и края. Вы добрейший и справедливейший из всех монархов истории, потому что каждому даете то, что ему больше всего нужно». «А ты, Линси, разве не хочешь на свободу?» — спросил Серегин. «Моя свобода в одном строю, рядом с вами и моим мужем, сир», — ответила девушка. «Я этот путь выбрала с самого начала, и другой свободы мне не надо». — «Ну что ж, девочка, добро пожаловать в команду», — хмыкнул артанский самодержец. — «Есть у меня предчувствие, что балластом для нас ты не станешь. Впрочем, сейчас подробный разговор на эту тему преждевременен. Идемте дальше, ибо тут наши дела закончены».